Ник, вы говорили о финансировании проекта. Перестав улыбаться, решительно напомнила она. Этого хватит для начала. Она приоткрыла самый большой боковой кармашек своего разноцветного рюкзачка, и аспирант Дроздов, заглянув туда незримо, вздрогнул. Для него, русского аспиранта, сидеть с такой пачкой долларов посреди Москвы означало сидеть в обнимку, причем на виду у всех, с противопехотной миной. Объяснять это зарубежному специалисту по этнопсихологии он не решился. Он немного подумал, приходя в себя, и сделал вывод, что этот случай неординарен для американки. Уж такие и сложились обстоятельства, действительно странные. «Тут 10 000», — тихо сказала Аннабель, но подошел поезд, и аспирант поднял указательный палец. Когда поезд ушел, Аннабель торопливо добавила. «Я предполагала, что траты будут необходимы. Это мои сбережения, как раз для дела, для нашего дела. Если потребуется больше, я смогу снять со счета еще 10 000». «Это очень много», — переводя дух еще раз, сказал аспирант. «Так много». «Не потребуется, я уверен, я почти уверен, я не могу брать все, я возьму только 1000 на всякий случай». «Нет», — не просто ответила, а прямо выстрелила Аннабель, напоминая таким «нет», что она пока босс в этом деле. «Вы возьмете все, Ник, именно на всякий случай». Тут она своей маленькой рукой стала вынимать из рюкзачка большую зеленую пачку, и аспирант судорожно накрыл своей рукой, которая была побольше, ту мягкую маленькую руку. «Аннабель», — многозначительно произнес он и опять немного влюбился в красивые звуки имени. Он огляделся и быстро сунул пачку денег за пазуху, после чего ему показалось, что там у него за пазухой засел какой-то горячий зубастый звереныш. «Я буду предоставлять отчет», — сказал он. «Я согласна». С облегчением приняла такой план Аннабель. «Сегодня, как я понимаю, меня не следует провожать». «Куда я ее дену?» — подумал аспирант и еще раз подумал о том же, когда вернулся домой. Он дел ее в темное 30-томное собрание сочинений Чарльза Диккенса, которое, вероятно, столько же, то есть 30 с лишним лет, стояло на верхних полках нетронутым. Распределение купюр по томам, за исключением пиквикского клуба, который отец бывало подсчитывал, заняло тоже немало времени. Потом он в некотором волнении дождался понедельника, и когда на исходе понедельника представитель фирмы «Империи здоровья» забрал все протоколы исследований, просидел целый час за лабораторным столом, глядя в окно, в то же самое, никакое зимнее небо. Впрочем, в небе были редкие просветы. Однако голубенькие дырочки в тучах теперь сильно тревожили аспиранта. Намекали на какие-то глубины пространства и возвращали к необходимости мыслить о немыслимом. Поэтому Ганнибал невольно отводил глаза от просветов в тучах и заставлял свой взгляд отдыхать на бесцветной пелене. $350, полученных от представителя фирмы и небрежно сунутых в кармашек фланелевой рубашки, были уже не способны толком о себе напомнить. Дождавшись, когда в комнате никого не стало, аспирант рискнул и прямо из института позвонил Коле, повелев тому с этого часа быть начеку, а себе больше ни разу так, то есть со звонками из института не рисковать. На часах было 16:57. Россия вела войну за выход к Северным морям. Тревога продолжала копиться с каждой минутой. Он, видимо, уже и стал заражаться от Аннабель особым видом интуиции. Во всяком случае, он предчувствовал совсем не напрасно. Звонок раздался вновь из непредсказуемого будущего. В 20:32. Аспирант уже привык в решительные моменты вскидывать глазам запястье с часами. Итак, было 20:32. Когда раздался телефонный звонок. Аспирант оказался на месте, в прихожей квартиры, и сорвал трубку, весь на миг обратившись в этот мышечный рывок, будто при втором же звонке телефону предстояло взорваться одной мегатонной тротилы. «Его увозят!» — был глухой голос Коли. «Увозят!» — весь полыхнул вместо тротила аспирант. Коля чутко молчал, ожидая конкретных указаний.